Глава 7. Эльф с демоном спустился в подземелье с такой скоростью, что это скорее напоминало падение, чем нормальный спуск. «Хорошо, хоть ноги не переломали», — отстраненно подумал тень. Нет, он вовсе не собирался жалеть себя или собственные конечности, просто отчетливо понимал, без ног ему отсюда не выбраться, а второго шанса может и не предоставиться. Коридор в подземелье был настолько узкий, что двоим взрослым в нем можно разойтись только боком. С одной стороны стена, с другой — камеры для узников. Был ли сейчас кто-то там за массивными дверями с решетками, для третьего осталось загадкой. Но он отчетливо ощущал на себе чьи-то недобрые взгляды из темноты, хотя для окружающих был невидим. Позади раздался шум погони. Аполлион прибавил ходу и, не сбавляя темпа, нырнул в непонятно откуда взявшееся боковое ответвление. Тень был уверен. Секунду назад никакого прохода не было. Демон разразился ругательствами, виртуозно смешивая множество языков между собой. Фраза вышла длинной и завораживающе красивой, если не задумываться о смысле. Причиной внезапной порчи настроения организатора побега послужила крепкая на вид решетка. Железные прутья толщиной с руку хищно ощетинились острыми шипами и буквально трещали от вложенной в них магии. «Чтобы пробить ее, понадобится архимаг», — прокомментировал увиденное третий. «Против такого есть шансы только у реликта, но они редкость, и у нас его нет», — неожиданно жизнерадостно сообщил демон, из чего эльф сделал вывод, что большинство обитателей бездны — абсолютные извращенцы. Но кто в своем уме станет радоваться тому, что их вот-вот поймают и станут пытать? Пытки будут оригинальны, временами приятны, но все же пытки. «А кто такие реликты?» — поинтересовался третий чисто на всякий случай. «Надо же знать того, кто явно сильнее архимага». «Это самые древние демоны бездны. Кстати, очень редкие», — сообщили из полутьмы коридора. «Расслабься, братик, свои». Это уже неизвестный голос адресовал Аполлиону, который явно собирался броситься в бой. Воздух заколебался, и на мгновение в нем проступили неясные контуры мужской фигуры, на плече которой безвольно повисло девичье тело в полупрозрачном одеянии. «Нам срочно нужен другой выход», — сообщил ему Аполлион. «Поздно», — весело откликнулся Абаддон. «Большинство выходов перекрыто». «Большинство?» — уточнил Аполлион. «Значит, где-то мы можем пройти?» «Можем, но это нам очень не понравится», — хмыкнул похититель девиц. «О, нет! Неужели канализация?» — простонал спаситель эльфа. «Она самая!» — подтвердил Абаддон. «Ты же знаешь, иногда, чтобы стать свободным, приходится испачкаться в дерьме. Кстати, отпадные труселя!» Это уже в сторону третьего. «Спасибо!» — сдержанно поблагодарил тот. Госпожа Лилия пребывала в состоянии холодной ярости, когда отчетливо понимаешь, что ломать мебель дорого и непродуктивно, но все равно хочется кого-нибудь убить. Прекрасная предводительница ночных сестер собрала самых доверенных суккубов в одной из любимых красных комнат. По стенам развешаны различные кнуты, хлысты и другие предметы, призванные дарить боль, наслаждение, а также любые их сочетания. С потолка свисали толстые, натертые до блеска и зловещие на вид цепи. Обстановка вполне обычная для местных обитателей, только в свете последних событий любой намек на орудие пыток заставлял подчиненных нервно трепетать от ужаса, словно нежных институток, а не высших демонов. Перед грозными начальственными очами старались держать лицо, дышали через раз, моргали как можно реже. Их было 7 по числу смертных грехов. Лилия считала такую цифру идеальной и гордилась приближенными к своей особе, но сейчас сверлила их пристальным взглядом, всерьез подумывая о сокращении штата. Внешность тех, кого Лилия изволила приблизить к своей персоне, не была обычной. Все яркие, запоминающиеся, но блондинок среди ближайших демониц не было. Не терпела высокая госпожа конкуренции, даже при том, что сравниться с ней мало кто мог. 3 из 7 — яркие брюнетки. Одна из них — высокая с колдовской зеленью глаз и водопадом волос, спускавшихся до самых ягодиц. Другая — чуть ниже ростом, с влажными ореховыми глазами, чувственным ртом и прической коры, чуть касающимся точёных плеч. Третья — самая невеличка. Огромные голубые глаза, кукольное личико, хрупкая, беззащитная на вид настолько, что никто и имени-то ее не помнил. называли просто феечкой. Остальные — рыжеволосая, как лисичка-зеленоглазка, собравшая огненные волосы высокий конский хвост, янтарноглазая кудрявая шатенка, демоница с натуральными волосами цвета спелой вишни и глазами такого же цвета. Седьмая носила дреды невероятно голубого цвета в тон миндалевидных слегка раскосых глаз. Вся семерка предпочла скромные кожаные комбинезоны черного цвета, чтобы не раздражать начальство еще больше, хотя больше казалось уже некуда. «Я собрала вас сегодня, драгоценные мои, чтобы поинтересоваться, какого ангела, собственно, происходит?» Сразу взяла быка за рога Лилия. «Почему у нас все время воруют рабов? У нас проходной двор? Мы настолько бессильны, что не в состоянии защитить свою собственность?» Острые когти демоницы со скрипом сняли стружку с одного из столбов роскошной кровати с балдахином. Откуда-то из шелковой ширмы в дальнем углу комнаты донеслось басовитое, раскатистое мужское. «Я был очень плохим мальчиком. Накажи меня, прекрасная госпожа!» Лилия слышно скрипнула зубами. Подчиненные честно постарались слиться с окружающей обстановкой. Теперь уже сдерживали сердечный ритм и кровоток, чтобы не дать тьма не привлечь к себе лишнего внимания. «Очень плохим!» Сдерживая рвущийся из груди утробный рык, поинтересовалась госпожа Суккубов. «Просто отвратительным!» Обнадежил ее некто, не подозревающий о своем печальном будущем. «Встань пока в угол на гречку!» С предвкушением облизнула кроваво-красные губы Лилия. «Накажу, как освобожусь!» За ширмой зашуршали, завозились, явно исполняя приказания. Послышались сладострастные стоны удовольствия. Приближенные боялись глотнуть. «Итак...» — нежно промурлыкала госпожа Суккубов, и ночные сестры с ужасом поняли, дело обстоит еще хуже, чем предполагалось ранее. «Какого ангела из нашего замка уходят все желающие без нашего на то позволения и уводят наших рабов? Это что за бардак? У нас здесь что, богадельня?» Поставленные ребром перед подчиненными вопросы были сугубо риторическими. На них отвечать не только не нужно, но и опасно, если не для жизни, то для здоровья уж точно. «Но так вот, нежные мои, объясните маленький казус. Каким же образом удалось утащить сразу двух рабов из нашего замка при включенной системе безопасности?» Последний вопрос ответа требовал, хотя за ответ могли пострадать не только присутствующие, но и те, кого не приглашали на совет, тоже. Поэтому приближенные все равно молчали, явно решив: сплочение — сила, а разделенное на всех наказание — не такая уж и катастрофа. Взгляд Лилии стал еще более пристальным и уже ощущался как иглоукалывание, производимое рефлексотерапевтом-извращенцем, подключившим к иглам электрический ток для остроты ощущений. Сестры сплотили ряды, твердо решив попробовать умереть стоя. «Какое невероятное количество ответов!» Плотоядно усмехнулась стремительно доходящая до белого коленя начальство. «Прямо не знаю, которое из них выбрать. А, пожалуй, и не стану», — махнула рукой она. «Без вас, молчаливые мои, знаю. Гости ушли очень дурно пахнущим способом. Вы же преследовать побрезговали». «Так там же...» Тихо шепнула очаровательная рыженькая, словно лисичка, сестра и замолчала на полуслове, так и не решившись продолжить мысль. «Что там?» — взбешенно поинтересовалась госпожа. «Дерьмо! Нашли чего бояться, чистоплюки! Да я вас всех скопом в нижние круги ада сошлю! Будете там не просто мелкими бесами, а микробесами размером с ноготок питаться! Всех сменю! Разом! Наберу молодых, да ранних! Видели, какие они хватки? Эти руку по самые ноги отгрызут, если пальчик показать из-за угла!» Вся семерка сплоченно рухнула в ноги, моля о пощаде. В нижние круги не хотел никто. Об этих районах ада ходили настолько ужасные слухи, что те, кто послабее духом, сидели. Этой особенностью успешно пользовались некоторые престижные парикмахеры бездны, обеспечивая особо впечатлительным клиенткам пожизненное милирование. Как именно искусникам удавалось получать нужный эффект только на избранных прядях, оставалось загадкой. Лилия смерила коленопреклоненных демониц презрительным взглядом пронзительно-синих глаз, с удовольствием дала им поприсмыкаться некоторое время, а потом смилостивилась, мол, помните мое отношение к вам, неблагодарные. «Хорошо, «Я дам вам шанс», — многозначительно протянула она, слегка растягивая слова, — «искупить свою вину. Верните всех рабов, и тех, что похитили сегодня, и тех, что украдено до этого. Сочту и проверю лично. Сроку вам 3 дня. Не управитесь? Пеняйте на себя!» Ночные сестры с ужасом поняли, не миновать им самых ужасных глубин ада. Но делать нечего. Поблагодарили за щедрость, с трудом поднялись на подкашивающиеся от безысходности ноги, побрели прочь из комнаты. Выполнять. Госпожа Лилия проводила подчиненных задумчивым взглядом, прикидывая, кто именно уже успел доказать свою преданность для повышения на освободившиеся посты. За ширмой зашебуршали. «О, как же я могла забыть!» — растянула влажные алые губы в хищной усмешке она. «Как же вовремя ты здесь оказался!» 7 приближенных к Лилии ночных сестер собрались на свое собственное совещание в маленькой комнате, где почти гарантированно не было чьей-либо прослушки. Не секрет, что в замке так или иначе прослушивалось большинство помещений, исключая личные покои Лилии. Госпожа желала знать все и обо всех. Особенно ее интересовали некоторые гости или постоянные любовники ночных сестер. Мужчины бывают очень разговорчивы. А, как известно, чужие тайны могут стать весьма прибыльным бизнесом. Сестрам необходимо было срочно принять какое-то решение. В нижние круги ада не хотел никто. Но что делать, тоже не имели никакого понятия. Да и что сделаешь, когда у тебя всего 3 дня? «Уважаемые сестры! Взяла слово высокая, длинноволосая брюнетка. «Нам просто необходим четкий, хорошо продуманный план. Тем более, что время поджимает». «План?» — растерянно пискнула феечка, и в свете маленького магического светильника, которого едва хватало на освещение всей комнаты, сверкнули вполне натуральные слезы в голубых глазах. На самом деле, прекрасная миниатюрная брюнетка вовсе не была поклонницей слезливых мелодрам и не падала в обморок по поводу или без. Но держалась выбранного раз и навсегда образа хрупкой, беззащитной девицы, которую большинство мужчин и даже некоторую часть женщин невольно хотят взять на руки, утешить, защитить от житейских невзгод. Свою роль феечка играла настолько виртуозно, что, вздумая она совершить кровавое убийство с расчленением тела и последующим захоронением трупа в саду по частям, окружающие никогда не поверят в злой умысел демоницы, скорее отнесут насчет ее природной неловкости в обращении с холодным оружием или примут за какой-то невероятно нелепый несчастный случай. «Разумеется, нам нужен план!» — раздраженно откликнулась брюнетка. «Интересно, какой?» — скептически хмыкнула демоница с голубыми волосами. «Мы любовницы, а не ищейки. Как мы вообще можем найти каких-то там рабов, если даже предотвратить их похищение не смогли?» «Думаю, в этом-то как раз нет ничего сложного», — самодовольным видом вмешалась суккуб с вишневыми волосами. «У нашей госпожи вечные терки с Аполлионом. Она отказала ему в выдаче прошлых рабов, и они, оп, неожиданно пропали. Причем не все, а только те, кем именно он интересовался». «Может, это просто совпадение?» — пожала плечами феечка. «Мало ли кем интересуются демоны. Рабы и рабы. Ничего особенного в них не было. Разве что большинство были эльфами». «Ага», — многозначительно кивнула рыженькая, всем видом своим показывая, мол, знаем мы такие совпадения, разводила не разведешь. «А ничего, что этот последний тоже эльф. Конечно же, по чистому совпадению. И по совершенной случайности интересовался именно Аполлионом и никем иным. Как по мне, так это уже целая закономерность выводится. Как эльф, связанный с братом Нефры, так жди чудесного исчезновения». «Допустим», — мечтательно закатила глаза феечка, которая сама с большим удовольствием исчезла бы в компании Огневолосова на недельку-другую, год, столетие. «Но нам этого в жизни не доказать. Да и как узнать, есть ли у него в хозяйстве эльфы, и если есть, то наши остроухие или нет?» «В этом-то и проблема», — присоединилась к обсуждению брюнетка с каре. «Аполлион не из тех, кто позволит вынюхивать о себе кому бы то ни было. Да с ночными сестрами предпочитает дел не иметь», — надула губки шатенка. «Именно», — кивнула рыжеволосая. Значит, шататься вокруг его дворца, выспрашивая прислугу, не вариант. Можно, конечно, попробовать соблазнить и выманить сведения, но 3 дней на деликатное соблазнение не хватит, а грубость лучше не применять. Чревато, а Полю он такого не простит. «Значит, нам нужна профессиональная ищейка», — с тоном бывалой заговорщицы резюмировала высокая брюнетка и даже чуть склонила корпус в сторону сестер. «Точно. Давайте доверимся профессионалам», — согласно кивнула феечка. На нее посмотрели скептически. Доверять кому-либо, кроме очень близких, принято не было. Да и близкие вполне могли предать. Профессионалами же в поисках являлись демоны клана ищущих. Они точно могли найти что угодно и где угодно. Беда в том, что запрашивали иногда непомерно высокую цену, а едва учуяв отчаянность положения сестер, гонорар заломят просто заоблачный. На крайний случай можно всем скинуться. Никакое золото не стоит дороже собственного благополучия. Но надо ли с этого начинать? «Нам нужен кто-то, близкий к клану ищущих. У кого есть такое в любовниках?» Излишне жизнерадостно вопросила высокая брюнетка. Ищущие, как и некоторые немногочисленные кланы, жили как бы на особицу. Не очень жаловали посторонних. Злые языки поговаривали, что в крови демонов клана текла кровь адских собак. Возможно, не только их, но и других зверей, как разумных, так и неразумных. Оттого, мол, и чутье такое тонкое, и склонность к розыску. О противоестественной связи с животными предков ищущих говорили, конечно, за глаза. Те, кто осмеливался упомянуть что-либо подобное вслух или позволял себе хотя бы намек, очень мучительно расставались с жизнью. Иногда находили их изуродованные тела, иногда нет. В любом случае, желающих рисковать жизнью, упоминая запутанную родословную ищущих, особо не находилось. Предпочтения в любовных ласках у ищущих были довольно специфичными даже по меркам ночных сестер, и те старались держаться от клана подальше, оставляя сомнительную часть радовать мужчин, ищущих, своим обществом женской половине их же клана. Последние не жаловались. «У меня!» — скромно потупилась феечка. «Очень хорошо!» — обрадовалась длинноволосая. «И насколько он близко к ищущим?» «Очень!» — мило усмехнулась феечка. «Это Севит!» На нее уставились со смесью ужаса и удивления на прекрасных лицах. Айда скромница, айда тихоня, умудрилась связаться со старшим сыном правителя клана. Его внимание избегали даже женщины родного клана. «Что?» — неожиданно рявкнула феечка, в кои-то веки выбившись из образа. «Он красив, вынослив и потрясающий любовник, а его сила на вкус... это нечто невероятное!» — закатила глаза она. Сестры судорожно сглотнули. Каждая невольно прикинула, на что готова пойти ради нескольких глотков чьей-то невероятной силы. По всему выходило, с кланом ищущих стоит связываться только с небывалой голодухи. «Потрясающе!» — осторожно похвалила сестру высокая. «Значит, переговоры с ищущими на тебе. Нам главное — вернуть 2 последних рабов». «А остальных?» — вскинула изумленные голубые глаза феечка. «Госпожа всех предоставить требует. Этих Лилия прекрасно помнит. Приличную вещунью сыскать непросто. Эльф же достаточно долго пользовался ее вниманием, чтобы она запомнила его вплоть до родимого пятна. Остальные должны быть просто похожи. Она их видела мельком. Мы же найдем свидетелей, которые их точно опознают», — пояснила избирательность поиска высокая брюнетка. «Ну и вырвать 2 из рук Аполлиона гораздо проще. Остальных просто купим».